Вечером того же дня, после того, как Тиан пришел к ней, Ив с трудом держала лицо. Нужно было не только непринужденно общаться, но и как-то смотреть в глаза, полные страсти, надежды и беспокойства. Ив призвала на помощь все мужество, всю смелость и силу воли, пытаясь не думать о том, что произойдет на следующие сутки. И любила Тиана в последний раз. Она запомнила ту ночь навсегда, и много позже, когда жизнь становилась совсем невыносимой, вспоминала ее. Несмотря на горечь будущего расставания, те мгновения были наполнены сладостью искреннего чувства, равного которому Ив больше никогда не испытывала. Утром Тиан ушел, и она сразу же, не позавтракав, времени не было, отправилась по лекарственным лавкам, чтобы купить все необходимое для приготовления зелья, о котором говорила Фреду. Она не варила раньше ничего подобного, но рецепт помнила наизусть, как и рецепты остальных зелий, которым ее учила мать. «Нет, я еще понимаю, средства для крепости сна и от бессонницы, для мужской силы, от усталости, от простуды, от боли в желудке. Но вот это зачем?» — спросила Ив тогда, увидев описание в маминой старой тетрадке. «Оно же злое, а мы не злые». «Не бывает злых и добрых зелий», — ответила Луиша. «Все можно использовать как угодно. Это вопрос личного выбора, и подобное зелье может пригодиться». «В каком случае?» — поинтересовалась Ив, но ответа так и не услышала. Что ж, теперь этот ответ у нее был, но легче не становилось. Действительно, все можно использовать как угодно, и Ив не представляла, каким образом трактовать свой будущий поступок. Это зло или добро? Она ведь спасает жизнь и родителям, и сестре, и Тиану, но обманывает человека, которого любит. И Фред. Он, получается, пострадает ни за что, а он точно пострадает, в этом нет сомнений. И дай защитница, чтобы он пострадал не сильно. Купив все необходимое, Ив вернулась в гостиницу и начала готовить зелье, поминутно сверяясь с рецептом мамы и перепроверяя все по 10 раз. Настолько боялась ошибиться. Руки дрожали, голова кружилась, желудок скручивался в узел, ноги подкашивались. В общем, если бы можно было умереть самой, пожалуй, Ив предпочла бы такой вариант. Но совершить самоубийство для нее было еще более невозможным, чем то, что она собиралась предпринять. Половина восьмого вечера, все было готово. А еще через полчаса в гостиничный номер Ив шагнул Фред. Серьезно посмотрел на бледную девушку своими птичьими желтыми глазами, тяжело вздохнул, покачал головой и спросил. «Ты когда ела?» «Вчера вечером», — ответила Ив и попыталась сглотнуть, но слюны во рту не было. «И пила, наверное, тоже». «Тогда сначала поешь и попей. Я предвидел это, поэтому вот, принес». Фред, подойдя к журнальному столику, на котором сиротливо стоял стакан с мутновато-лиловым зельем, положил рядом бумажный пакет, полный свежеиспеченных пирожков, и поставил небольшую флягу. «Здесь три пирожка. С картофелем и зеленью, с мясом и с капустой. А тут клюквенный морс. Давай, ешь, а потом уж выпьешь свое зелье. Его ведь не на голодный желудок надо». «Не на голодный», — подтвердила Ив, постаравшись улыбнуться, но улыбка вышла жалкой и натянутой. «Спасибо». Девушка решила не сопротивляться, понимая. Фред начнет уговаривать, и они потеряют драгоценное время. Поэтому молча принялась есть, и как только уничтожила все три пирожка и допила морс, друг вновь нарушил молчание. «Я у отца один артефакт позаимствовал. Ну, из арсенала первого отдела. Теперь, как только твой Алтериус войдет в гостиницу, я об этом узнаю. Мой браслет связи нагреется». Хорошо, что Ив уже поела, иначе она выплюнула бы все обратно в пакет. «А тебе не попадет?» «Нет», — хмыкнул Фред, но больше ничего объяснять не стал. «Почти 9, Ив. Будешь пить?» Она кивнула. С ног до головы окатило паническим холодом, на лбу выступил пот и руки задрожали. Фред заметил это и криво усмехнулся, убирая ладони в карман брюк и глядя на Ив из-под лобья. Кажется, ему было неприятно. «Не пойму, это ты меня так опасаешься? Я тебе настолько противен?» «Нет», — девушка помотала головой. «Обижать Фреда очень не хотелось, но как объяснить? Я просто... ни с кем, кроме... и это странно». «Послушай», — он шагнул вперед и взял Ив за руку, заглядывая в глаза. Взгляд его, как и всегда, был спокойным, и ей неожиданно почудилось, что это спокойствие будто перетекает в нее, словно жидкость из одного сосуда в другой. «Я твой друг. Я тебя не обижу, клянусь. И обещаю, что никогда не использую эту ситуацию тебе во вред. И вообще не буду упоминать ее в разговорах с тобой. Так что, как только все закончится, просто забудь». «Постараюсь», — вздохнула Ив, благодарно пожав ладонь Фреда, и потянулась за зельем. Вкус у него оказался странным. Ив ожидала чего-то неприятного, но наоборот. Жидкость была не дурна, как напиток, и если бы девушка не знала, что это такое, то подумала бы, будто пьет глинтвейн. Такой же пьянящий и пряный, только не горячий. Однако кровь это зелье горячило получше любого спиртного. Ив пила с закрытыми глазами, а когда открыла их и увидела Фреда, ощутила, как по телу прошла волна жара, скрутившись узлом внизу живота. Захотелось, чтобы он немедленно потрогал ее везде, и лучше без одежды, и на нем что-то слишком много всего. «Защитник, это будет сложно», — пробормотал Фред, оттаскивая Ив к постели. Она вертелась в его руках ужом, одновременно пытаясь избавить и его от рубашки, и себя от платья. Путалась во всем и каждый раз судорожно вздыхала и постанывала, стоило Фреду дотронуться до ее голой кожи. Впоследствии Ив, вспоминая то, что происходило следующие 15 минут, осознала, что Фред тянул время как мог. Он не знал точно, во сколько вернется Тиан, поэтому старался сделать так, чтобы они как можно дольше оставались одетыми хотя бы частично. Он прижимал Ив к кровати, целовал долго и глубоко, руками фиксируя ее ладони над головой, и не трогал слишком уж откровенно. Так что к моменту, когда дверь в номер с тихим шорохом открылась, Ив все еще была в платье, просто спущенном почти до талии и с задранной юбкой, а Фред в брюках. Но Тиану от этого легче точно не стало. Он зло зашипел, хватая Фреда за волосы на затылке, отчего тот взвыл, тут же оторвавшись от губ Ив. «Что здесь происходит, Иви?» — проорал Тиан, бешено сверкая глазами. Она не могла ответить, зелье затуманило разум, временно лишив способности связно мыслить, поэтому ответил Фред. «По-моему, это очевидно, Алтериус». Спустя пару секунд туман страсти, овладевший телом девушки, начал быстро и испуганно развеиваться, поскольку Тиан, зарычав, скинул Фреда на пол и стал бить его, отчаянно и сильно, не размениваясь на магию и используя только кулаки. «Тиан!» — взвизгнула Ив, подскакивая на кровати. «Нет! Не надо! Не смей! Он... Я люблю его!» Кто сказал, что врать легко, тот, скорее всего, был знатным идиотом. Ив чуть не умерла, произнеся «я люблю его» и увидев выражение лица Тиана. Шок, недоверие, презрение, злость. Ей безумно захотелось разрыдаться, признаться во всем, попросить прощения, но она не успела. «А ты думал, ты один с ней спишь, да?» Хриплым, словно прокуренным голосом издевательски поинтересовался Фред с пола. «Спешу тебя разочаровать. Мы с Иви давно стали любовниками. Ты сегодня просто рано вернулся. Или мы чересчур увлеклись?» «Мразь!» — прошипел Тиан, вскидывая руку, но тут же вскрикнул от боли, неожиданно оказавшись внизу под нависающим над ним Фредом, с лица которого капала кровь, вытекая из носа. «Извини, детка, но в рукопашной тебе меня не победить!» Фыркнул аристократ-пустышка, лишенный магии с рождения и привыкший полагаться только на физическую силу. «Твоим преимуществом была неожиданность, но ее больше нет. И вот еще что. Из нас двоих мразь — это ты. Я, в отличие от тебя, не обещал нашей Иве вечную любовь и свадьбу с белым платьем. У меня все честно». «Фред, не делай ему больно, пожалуйста!» прошептала Ив, раскачиваясь из стороны в сторону и пытаясь как-то натянуть на обнаженную грудь то белье, то платье, но все валилось из рук. «Не буду, малышка. А ты вали-ка отсюда. Здесь тебе не рады, разве не видишь?» Тиан скосил глаза и посмотрел на Ив. Она с трудом выдержала этот взгляд, больной и полный укора. «Не рады?» «Я люблю Фреда», — соврала она во второй раз и все-таки отвернулась. «Давно хотела сказать, но не решалась. Ты такой настойчивый. Уходи». В конце фразы голос сорвался, поэтому Ив окончательно развернулась, пытаясь скрыть хлынувшие из глаз слезы. Она думала, Тиан будет говорить что-то еще, но он просто молча встал и ушел, даже не хлопнув дверью. После его ухода время словно остановилось. На самом деле оно, конечно, шло, но Ив не ощущала этого. Она вообще ничего не ощущала, даже боли. Все чувства заморозились, застыли, как лед на горном озере, и если бы не Фред, наверное, она бы умерла в ту ночь. Но он остался с Ив. Умыл ее холодной водой, умылся сам, стерев кровь с подбородка, а затем полночи растирал будто одеревеневшие руки и ноги девушки. Вторые полночи он проспал, уткнувшись избитым лицом Ив в затылок. Но она этого не видела, тоже спала. И никто ей не снился и не мог присниться. Потому что той ночью Ив разорвала их с Тианом связь, чтобы больше никогда не видеть его во сне. Проснувшись на рассвете, Ив долго смотрела в потолок, не шевелясь и почти не дыша, пытаясь не разбудить тяжело дышавшего Фреда, но он все равно проснулся. Навис над ней, вглядываясь в глаза, и в этот момент Ив по-настоящему очнулась и начала чувствовать. Невозможно ничего не ощущать, когда над тобой находится избитая физиономия лучшего друга, который пострадал по твоей вине. «Прости», — просипела Ив, подняла руку и легко дотронулась кончиками пальцев до багрового кровоподтека на щеке Фреда. Он усмехнулся неразбитым уголком губ, подмигнул незаплывшим глазом и, дыша через рот, нос раздуло, хрипло ответил. «Ерунда». «К завтрашнему дню все рассосется, вот увидишь. Иви, мне пора идти, но вечером я вернусь, и мы поговорим. Пожалуйста, обещай, что ничего с собой не сделаешь». Помимо воли, Ив почувствовала удивление. «Конечно, не сделаю». «Вот и славно». Через несколько минут Фред ушел, и Ив осталась лежать на кровати. Тогда и казалось, что ее жизнь закончилась. Но она, конечно, ошиблась. Ив боялась, что Тиан, через какое-то время опомнившись, вернется в гостиницу, захочет обсудить случившееся, но этого не произошло. Он так легко поверил в устроенный спектакль, что Ив и сама подумала, наверное, они были очень убедительны. Ей было трудно судить об этом, так как она почти ничего не помнила до того момента, как Тиан сдернул с нее Фреда. В тот день Ив долго разговаривала с родителями и сестрой по браслету связи, пытаясь заполнить пустоту, образовавшуюся в сердце. У них все было в порядке, никто им не угрожал, и вообще в их жизни не происходило ничего подозрительного. Но Ив, тем не менее, волновалась, справедливо опасаясь, что Алтериус-старший может пойти на крайние меры и уничтожить угрозу целиком и полностью, убрать и саму Ив, и ее родственников. Пока таких признаков не было, но мало ли. За день она так и не поела, и когда около 8 вечера вернулся Фред, Ив сидела в кресле возле окна и смотрела на мир за ним тупым, безжизненным взглядом. Друг опустился на корточки рядом с креслом, внимательно изучил лицо Ив, вздохнул и сказал: «Сейчас принесут ужин, я распорядился, и мы с тобой оба поедим, а потом я кое-что расскажу». Внутри девушки что-то вздрогнуло, отозвавшись болью в сердце. «Тиан?» «Нет», — ответил Фред спокойно, сразу поняв, о чем она спрашивает. «Потом, Иви, сначала поешь». Ужин действительно вскоре принесли, и девушка послушно съела заказанное другом жаркое с овощами и попила чаю. На сладкое были небольшие корзиночки из песочного теста с фруктами и сливками, но Ив отказалась, уже не влезала. А вот Фред съел все с большим аппетитом, и только когда она увидела, как он заглатывает пирожное чуть ли не целиком, неожиданно сообразила, что следов драки на лице почти нет. «Ездил в императорский госпиталь», — объяснил Фред, заметив вопросительный взгляд Ив. «Просил подлатать хорошенько, а то не солидно, да и мама расстроилась бы. Полежал несколько часов под аппаратиком, который регенерацию увеличивает, и вот что получилось. Хорошо, правда?» «Да», — кивнула шаманка. «Немного желтизны только осталось, и глаз с носом по-прежнему чуть опухшие». «Издержки производства», — хмыкнул друг, допивая чай. Поставил чашку на стол, прищурился, изучая порозовевшее от плотного ужина лицо Ив, и сказал: «Ну, теперь можно и поговорить. Во-первых, Алтериус-старший, ты веришь в то, что он после этого от тебя отстанет?» Ив мотнула головой, и Фред согласно кивнул. «Вот и я не верю. Поэтому кое-что предпринял. Видишь ли, мой отец, я говорил, он работает в первом отделе, так вот, он информатор. Человек, который собирает информацию по заказу других сотрудников дознавательского комитета. Он сможет подать то, что нужно своему начальнику так, чтобы он понял правильно. А нужно донести до Алтериуса мысль, что ты больше не заинтересована в его сыне. Ты выбрала меня, признав более безопасным и перспективным, и стала моей любовницей. Такие сведения нас обезопасят». Чем дольше говорил Фред, тем сильнее холодела Ив. Нет, не от того, что он говорил, а просто от упоминания отца Тиана. Его жестокое лицо до сих пор стояло у нее перед глазами. «Он опасный человек», — выпалила Ив, сжимая кулаки. «Он может тронуть тебя и твою семью». «Он не будет этого делать», — цокнул языком Фред. «Мой отец хорош не только как информатор, уж поверь. И терять ценного сотрудника из-за собственной придури — этот сказ не про главного дознавателя». «Вы рискуете». «Кто не рискует, тот всю жизнь живет в общежитии», — фыркнул Фред, расслабленно и сыто улыбаясь. «Не волнуйся, все будет хорошо. Но из столицы тебе все-таки лучше уехать». Ив тяжело вздохнула. «Я и не спорю. Я хочу забрать документы и... глупости. Из тебя получится отличный лекарь, зачем губить свою мечту? Я больше не мечтаю о подобном». «Это сегодня», — возразил Фред упрямо. «Но пройдет время, и снова начнешь. И если не доучишься, пожалеешь. Защитник, Ив, прекрати нести ерунду, я всегда считал тебя умной женщиной». «Наверное, зря», — пробормотала она, испытывая сильнейшее желание заплакать. «Иначе я бы не связалась с аристократом». «Я тебя сейчас укушу», — мрачно пошутил друг. «Я, знаешь ли, тоже аристократ, хоть и увечный». От неожиданности подобного возражения Ив даже смутилась. «Я все время забываю». «Завидую. Я-то об этом не забываю никогда. Короче говоря, у нашего университета есть филиал в Рудаге. Переведемся туда, там закончим учебу, а потом посмотрим». Несколько секунд девушка молчала, пытаясь понять, послышалось ей или все-таки нет. «Переведемся?» «Да», — невозмутимо кивнул Фред. «Я не собираюсь оставлять тебя одну. С моей стороны это было бы безответственно. Мы поедем в Рудагу вместе. Там хорошие преподаватели, дипломы котируются даже в императорском госпитале. Я сегодня специально подробности узнавал». «Фред!» От мощного прилива чувств у Ив даже голова закружилась и дыхание сперло. «Спасибо тебе. Не очень понимаю, чем я это заслужила, но...» «Смеешься?» Он покачал головой, серьезно глядя на Ив. «Ты первый человек в моей жизни, не считая родителей, брата и сестры, который общается со мной не как с аристократом-недоделкой. Все, и титулованные, и нетитулованные, всегда пытались самоутвердиться за мой счет, показать, какой я ничтожный по сравнению с остальными. Знаешь, сколько раз я дрался, когда в школе учился? Пока одноклассники не осознали, что отсутствие магии не мешает мне разукрашивать им морды. Лезли и лезли, как черви после дождя». «А девушки? Ты же говорил, что...» «Девушек интересуют в первую очередь деньги. язвительно улыбнулся Фред. «Аристократки со мной связываться не рискнут, сама понимаешь. А нетитулованные, понимая, что свадьба им не светит, рассчитывают на богатые подарки. И на то, что я буду рад, когда меня облагодетельствуют из милости. Противненько, знаешь ли. Поэтому перестань выдумывать и благодарить меня ни за что. Ты мой друг, Ив, и я не хочу тебя терять. Можно сказать, действую исключительно из эгоистических соображений». Фред задорно усмехнулся, и Ив не удержалась, ответила ему слабой, как тень в сумерках, улыбкой.